Что вы такое говорите? Какой еще мусор? Вы ж даже мешок не открыли. Могу и открыть, но тогда напишу официальную бумагу по результатам осмотра. Тут треть макров ломаные, битые или с трещинами. Да откуда вы же? Я маг кристаллов, внезапно так, уровень 4,5. Я могу их через ткань не просто распознать, но и прошить, например, на детонацию при ударе. Унтер напрягся спиной и покосился в сторону вешка с подозрением. Пока я никаких подарков не оставлял. Так что, будем вскрывать и пересчитывать, с комиссией, или принесешь нормальный товар. Через 5 минут был доставлен вроде бы такой же мешок, но даже по виду другой, более четкой формы. Но макры в нем ощущались слабее. Заинтересовавшись, я срезал печать и раскрыл мешок. Забавно, макры были, как монеты в банке, упакованы в мешочки по 100 штук, как палки колбасы, и уже эти колбаски уложены в мешок. Совсем другой подход вообще, как заводское изделие против поделки неопытного самоучки. Я перебрал упаковки, выборочно попытавшись прозвонить некоторые. Вот, это другое дело. Есть, конечно, пару штук со сколами, но это уже дело житейское, на револьверный патрон пойдут. Я расписался в журнале за получение, сверив номер на пришитой к мешку бирке с тем, что записал кладовщик, а на выходе, немного рисуясь, прикоснувшись пальцем к висящему над притолокой помаргивающему светильнику, поправил внедренную в его макромагиму свечение. Гореть теперь будет ровно, процентов на 10 ярче, и при этом потребление энергии останется тоже, может, даже уменьшится процентов на 5. Сквозь металл работать было даже проще, чем через ткань, все же, родная стихия, но вслух я это говорить не буду. Подмигнув унтеру, придержал дверь для несущего мешок бойца с двумя узкими лычками на погоне в форме буквы Т1. Ну, а что вы хотите? Один макро 2,5 до 3 граммов, мешок почти 30 кило, самому его волочь просто невместно, не поймут, вообще, причем эти самые нижние чины, в первую очередь. Тем более, что от склада до рогатки, перед которой пришлось оставить фургон, по прямой было метров 200, а по причудливо проложенным дорожкам в обход то одного, то другого здания как бы не вдвое дальше. Поддерживая репутацию, выдал бойцу серебряный рубль за труды, который был принят с благодарностью. Рад стараться, ваша милость. Пока туда, пока сюда, пока поругаться, уже без четверти 10, а еще по пригородам трястись, да мимо университета, где студенты через дорогу вообще, как гуси ходят, стаями, с гордо поднятой головой и непременной перекличкой на ходу. И ведь не сидится ему себя наизнанке. А так или иначе, к 11 я почти успел, даже с заездом в цветочный магазин за заказанным букетом, что обошелся во вполне себе столичные 25 рублей. Всего на 15 минут опоздал, но даже мокро из фургона пришлось в свой кабинет тащить, потому что некогда было в мастерские заезжать. Да, гости приглашены к 3, однако Ульяна с Машей почему-то уверены, что мне для подготовки к их встрече нужно минимум 3 часа, и еще 1 час на всякий случай. Точнее, цитирую, если нужно будет исправить то, что в спешке не так получится. Конец цитаты. Одеться к обеду за 3 часа, это в спешке. Да за это время костюм не то, что надеть, пошить можно. Или баню вытопить, с нуля, а потом в ней попариться, отдохнуть и после этого в пошитый за это время костюм одеться. Накормив меня не то поздним завтраком, не то легким обедом, который дед обозвал словом ланч и заставив примерить костюм, на все ушло от силы минут 40, жены полностью потеряли ко мне интерес. Правда, и попытку переодеться обратно в рабочее, чтобы сделать что-то полезное, пока время есть, пресекли на корню. Точнее, переодеться я успел, и даже почти дошел до кабинета, когда был отловлен, отруган и отправлен одеваться прилично, а то скоро гости приедут, и где тебя тогда искать? Оделся в костюм, его втихаря загрузили в фургон в Могилеве среди прочих чемоданов. В конце концов, с макрами работать можно и так, дело не грязное. Если, конечно, обрабатывать их магией кристаллов, а не обтачивать на специальном станке с предотвращением случайного разряда. Я посмотрел на мешок, 10 тысяч, подумать только. По ведомости, где они шли по стоимости для армии, стоимость мешочка 2420 рублей, то есть каждый макр стоит 24 копейки с хвостиком, а в продаже заготовка под винтовочный заряд идет как минимум по 50 копеек оптом и со скидкой. Дурит нашего брата, ой, дурит. Но в винтовке эти вот кристаллики не попадут. Все уйдет на восполнение боекомплекта минометов, которые стали пользоваться большими любовью и уважением дружинников. Нет, и все-таки, я бы готов и по 50 копеек покупать, и даже ломаные, но уже дешевле, лишь бы продавали. Ведь из 72 300 патронов, что мои бойцы сожгли в том бою, вычерпав арсенал почти в ноль, 50 были получены в качестве царского, в буквальном смысле, подарка. Еще 10 я купил еще до поездки в столицу под формирование дружины, а оставшиеся 12 мы копили, добывая готовые, полуготовые или вовсе сырье всеми правдами и неправдами. Нет, конечно, если бы не минометы, то патронов было бы больше, и они не спасли бы от волны. Пока размышлял, за неполные четверть часа не спеша перегнал в ружейные сотню макров, пойдут как инициаторы в метательные заряды. Подписал мешочек тушью, аккуратно сложил туда обработанные кристаллы и взялся за следующие. Через 300 инициаторов и 50 детонаторов меня нашли мои жены, изрядно злые, надо сказать. Оказывается, я должен был ждать гостей, а не прятаться неизвестно где. Какие именно действия входят в задачу ждать гостей, и почему это нельзя делать в кабинете, не ответили, заявили только, что сам понимать должен и чтобы я не строил из себя дурачка. Насчет прятаться я претензию вообще не понял. Я же сказал, что буду у себя. Кроме моего кабинета больше у себя может быть только спальня, но там мне делать нечего. Неужели так долго искать в целых двух возможных местах, при том, что в одном из них могу быть с вероятностью процентов 5? Откуда я знаю, может, ты передумал, а на вас бандиты напали и ограбили, мобилеты отобрали? Позвонить мне, даже не минутное дело, десяток секунд нужно. Ты видишь на платье карманы для них, вот, а сумочки с собой носить по дому неудобно, они при работе мешаются. Ну и зря, у вас в складках на юбках разрез кармана спрятать легко, а под юбками не то, что мобилет, два револьвера, кинжал и пару-тройку гранат скрыть можно, главное, чтобы при ходьбе друг о друга не стучали. Ох, и узнал я о себе нового, и даже не обидно, моя Мурочка, если других молодых отцов послушать, просто чудо сказочное, практически не чудит и нервы не треплет, а у самой эмоции должны скакать, как та лягушка по болоту. Тем более сейчас, когда первый самостоятельный званый обед собирает, на Новый год были так, визиты вежливости, так что пусть пар выпустит. Дед при этом ржал, как ненормальный, между всхлипами и стонами восклицая что-то про настоящие стальные орешки и рыжий пистолет, который в этом случае вороной, ой, вороненый, и вовсе бессвязные междометия. Дальше, чтобы не давать повод для новой ругани, она мне все же сильно не понравилась, обиды нет, но нервы подняла, решил дальше держаться рядом с женами, желательно, в зоне видимости, и при наблюдении за тем, как лихо Ульяна рулит всей готовкой, порой сама поддавая жару или, наоборот, вытягивая тепло при помощи своего дара, у меня словно пелена с глаз упала. Вот же решение проблемы, с которой я бьюсь уже 2 месяца. Если, конечно, она согласится. Уля, ты как вообще справляешься? Не трудно? Шутишь, мне это в удовольствие. А если подчиненных станет больше, зачем мы так справимся? Да я не про сегодня, а вообще. Вообще что? Вот смотри, я взял жену под локоток и отвел в сторонку. У нас в нашем семейном деле выделилась целая ветка, можно сказать, отрасль, связанная с питанием. Были корчма Валешкина и 2 трактира, добавились магазин закусок в Смолевичах, а те же крылышки уже не закусь к пиву, а отдельный и довольно знаменитый продукт. Сейчас 4 человека работают на полный день только на их приготовлении, трактир в Викентьевке, столовая у дружинников. У бойцов свои вольнонаемные, но снабжение продуктами хорошо бы сделать централизованное. Плюс нужно строить корчму здесь, в Рысюхино, за каждым разом за 4,5 километров курганы не набегаешься, люди по гостям, конечно, ходят, но это тоже не то. Плюс есть одна тема в Викентьевке, если все получится и заработает, нужно будет еще 2 заведения в округе ставить, в Тальке и Осиповичах, почти, но не совсем. Пока, извини, раньше времени говорить не хочу, и вот все это хозяйство, где, считая от уборщиц и подавальщиц до поваров и от охранников до управляющих, больше 50 человек работает, без общего руководства. Просто потому, что нельзя продвинуть вверх одного из управляющих, не обидев остальных, да и нет у них никаких особых заслуг друг перед другом. А жена хозяина, она жена хозяина, на правах, прости за тавтологию, хозяйки командует. Как, потянешь кухонно-ресторанную и гостиничную составляющую? Понятно, не в гордом одиночестве, Будет у тебя и счетовод свой, и секретарь, если надо, и служебный автомобиль сделаем, с отделкой под твой вкус и по твоим желаниям. Я подумаю немножко, ладно, мне очень хочется быть нужной и полезной, и мне нравится это дело, но я боюсь, а вдруг не справлюсь? Ну, во-первых, пока не попробуешь, не узнаешь, а во-вторых, бояться нечего. Пойми, если ты вот вообще ничего делать не будешь, только чай пить в своей конторе с подружками, то все будет так же, как сейчас. Чтобы стало хуже, надо специально стараться сделать гадость. Я, понятное дело, врал и не краснел. Хуже сделать можно легко, если допустить пару ошибок, например, в заказе продуктов. Но для того я к Ульяне помощников и приставлю, чтобы научили, показали и вовремя заметили возможные ошибки. Если сами остановить не смогут или не рискнут, мне скажут. Список гостей был еще одной забавной условностью. Маша, в ее нынешнем состоянии, могла принимать гостей с большим разбором, или близких родственников или подруг, то есть лиц женского пола, причем невинные девицы допускаются только со старшими. Иными словами, получается такой девичник. Но девушкам и женщинам одним по гостям ездить не совсем прилично, нужен сопровождающий мужского пола. Но поскольку отослать барона, выступающего как сопровождающий для жены и дочки, назад, как лакея, большая грубость и глупость, то его надо принять, но жена этого делать не может, потому его, официально, принимаю я. В итоге приезжает все баронское семейство, но приглашают только женскую часть, а остальные вроде как просто провожают, и я их занимаю, пока жены заняты. Так, по-домашнему, потому и потраченный мой придворный костюм уместен, поскольку я же не гостей принимаю. Ладно бы, хоть смеху ради, мы, мужская и женская компания, за разные столы садились. Нет, все празднуем вместе, но считается, что в гостях у Маши только дамы. Они же и поздравляют именинницу. Дурдом на выезде, как говорит дед, и я с ним даже спорить не хочу. Но все формальные приличия соблюдены, и бальный зал не нужен, поскольку танцы не предусмотрены ни в каком виде. Ну, еще бы, в чисто женской компании же, ха-ха. Так что обед в гостиной и посиделки в будуаре, он же, по совместительству, машин-кабинет, тот самый, из-за которого чуть было не поругались. Зато мы с баронами имеем полное право, если не сказать обязанность, сразу после десерта удалиться в любом направлении, оставив виновницу торжества с гостями щебетать о своем, о женском. Ну, а мы отправились, правильно, в арсенал и в гараж, смотреть знаменитые в округе бомбометы вообще и самоходный вариант в частности. При этом гости явно лелеяли тайное желание самим разок-другой бабахнуть, пока не увидели вес орудия и прицельные приспособления, после чего как-то внезапно осознали, что это орудия артиллерийские, ага, пусть кустарные и необычные, но посмотреть в действии все же дали. Бойцам нужно было осваивать новый колесный ход, так что устроили небольшие учения по развертыванию, прицепив миномет с передком к трехосному грузовику, а гостей посадив в фургон, выехали в сторону причала, благо, колея накатанная, но до стрельбища, расположенного в долине старого русла реки, не добрались, распутиться. Так что развернули миномет прямо на дороге, на увале, на бывшем берегу, и дали два выстрела на дальность в километр в южном направлении. Понаблюдав весь процесс с развертывания, горизонтирования и подготовки снарядов, и ощутив диафрагмой толчок взрывной волны, заметной даже с километра, гости набрались впечатлений, а прапорщик Нюськин – материалов для работы с личным составом. Погрузив подмерзших гостей в фургон, на лице конец мая, однако, а здесь, вторая половина марта, есть разница, повез их домой, отогревать чая, кофе и настойками, куда же без них, блин, один как у нашего старшины, только лычки узкие, и поперечная идет поверх продольной. Звание у бойца бомбардир-наводчик, продольная полоса наводчика как раз и обозначает, на склад явно за какую-то провинность отправлен. Глава 15. Дамы нащебетались только к 8 вечера, к этому времени их сопровождающие изрядно нагрелись, но, в рамках приличий, о том, чтобы кого-то придерживать по пути до экипажа и речи не шло, не говоря уж о том, чтобы нести. К половине девятого мы, наконец, смогли остаться одни в доме. Одно радует, кое-что полезное я за сегодня сделать все же успел. Вот странно, работал только до полудня, ну, чуть дольше, а утомили меня эти гости так, словно я всю вторую половину дня развертывания миномета с бойцами отрабатывал. Но в гостиной отдохнуть, точнее, прийти в себя явно не получится, поскольку супруги тут же начали обсуждать перипетии прошедшего приема и пытались втянуть в это дело меня. Удивительное дело, как у них еще языки не болят, столько говорить в течение дня у меня вот уже и голова побаливает и горло саднит, так что еще раз поздравил Машу и сбежал в кабинет. Там сел в свое кресло, бросил на стол для конспирации несколько каких-то бумаг и откинулся на спинку, прикрыв глаза. Дед решил поддержать в своем духе. «Есть у нас, в моем мире, одна песенка, довольно старая уже». Я спросил у тополя, вроде как на стихи какого-то известного поэта. «Придется пару куплетов тебе напеть, наверное, чтобы понимал, о чем речь». Я послушал довольно странную песенку, не понимая, к чему дед вообще завел речь о ней. Так вот, я в детстве считал, что суть и смысл песни в том, чтобы выдумывать всякие странные варианты, с кем говорит герой песни и варианты того, как они ему отвечают или не отвечают. Потом, уже во взрослом возрасте, услышал, как комики один со сцены продолжили куплет словами «Ты б еще у табуретки, идиот», спросил и понял, что мой взгляд был вполне адекватным. И судя по реакции зала, так думало большинство зрителей. Ну, вот, с тех пор у меня появилось своего рода развлечение придумывать новые куплеты к этой песне. Точнее, не совсем новые, как ты понимаешь, но, не хочешь попробовать? Следующие минут 15 мы этим и развлекались. В конце на дедова, у столба я спрашивал, где моя унылая, долго проводом гудел, но не ответил столб. Я ответил таким куплетом. Я спросил у доктора, где моя любимая, доктор мне таблеток дал, задумчивый такой. Дед рассмеялся. Пожалуй, это закономерная и логичная концовка песни, или таблетки помогут, и он перестанет разговаривать с неодушевленными предметами и природными явлениями, или круг возможных собеседников сократится до обстановки палаты. Да уж, это подсознательно выскочило, что поиски воображаемой подруги в реальном мире рано или поздно должны были привести к психиатру. Почему ты думаешь, что воображаемый? Потому что реальная от явного психа сбежала бы, став, опять же, воображаемой. Логично, да. За этим песенным упражнением и голова прошла, я даже какое-то время на самом деле поработал с документами, потом сходил на кухню за чаем и лег спать, а жены все еще продолжали свой разговор, только что переместились на кухню, к чайнику поближе, когда меня с чашкой в руках увидели. Среди бумаг я еще раз изучил вызов к императору, в котором что-то мне казалось неправильным. Наконец, дошло. В бумагах указывалось иметь при технике не более 20 нижних чинов при одном офицере, но обоих моих офицеров другой бумагой вызывали быть при мне в обязательном порядке. И кого тогда ставить командиром при бойцах, если третьего офицера у меня просто нет? Нужно будет завтра обсудить это с командирами моей дружины, а то и в Минск съездить, к начальнику штаба на прием записаться для консультаций. За среду я закончил переделку самоходного миномета, добавив два штатных сиденья в передней части корпуса, в полуметре от укладки для мин, и два откидных недалеко от заднего борта. А еще добавил два домкрата, на стыке кабины и кузова, перенес два старых ближе к корме, поскольку с четырьмя опорами горизонтирование платформы сделать было проще, да и нагрузка на ходовую при стрельбе снижалась. Доработал и один из боевых модулей, прорезав те самые откидные двери в передней части, только поднимающуюся вверх козырьком часть делать не стал. Бойцы довольно долго игрались с новым выходом из модуля, который вначале просто падал вниз под собственным весом, а в конце быстро, но плавно тормозился тросами. Открывалась дверца очень легко и стремительно, достаточно дернуть ручку в виде массивной красной рамки под потолком, дотолкнуть полотнище рукой, или вовсе ногой пнуть. А вот для закрытия требовалось крутить более-менее синхронно два маховичка, наматывая тросы обратно на барабаны. То есть, если нужно будет быстро смыться откуда-то, то дверь закрывать придется на ходу. Вот, сразу и для еще одной модернизации идея. Собрать обе катушки на одном валу, или связать их между собой кинематически, и поставить моторчик, как на рукоятке картечницы, чтобы дверь закрывалась одним нажатием на кнопку. А, и стопор в конце не забыть поставить, а то полотнище выпадет при первом же толчке, и хорошо, если ни за что не зацепится и никого не пришибет. Займусь этим после смотра, или, если будет такая возможность, в дороге. Понятное дело, что прошел со своей магией по всем металлическим деталям, выискивая и устраняя разного рода дефекты и очаги напряжения в материале. В общем, минометный автомобиль и двухосный броневик к вечеру были в идеальном техническом состоянии, а у меня даже энергия непотраченная осталась, так что я, в рамках подготовки техники, заполнил накопители в этих двух авто. Да уж, при поступлении я и один бы не осилил, в том числе и из-за больших потерь, а сейчас неполного резерва хватило на два, пусть они и изначально не были совсем уж пустыми, но, тем не менее, к тому же и себя я далеко не осушил, хватило энергии на мою вторую жену. Маша заявила, что ей уже нельзя, хоть и хочется, а потому выселила меня их в своей спальне, так сказать, избавившись от соблазна, а Ульяна радостно перетащила большую часть моих вещей в свое гнездо, а после ужина, и меня тоже. При этом, оставшись наедине, заявила, вы с Муркой два с лишним года дразнились, мурчали у меня на глазах буквально, причем первые погода вообще, ни себе, ни людям. А мне, знаешь, как завидно было, у-у-у, я иногда готова была наброситься что на нее, что на тебя, или чтобы ее побить, или чтобы тебя снасильничать. И что же останавливало, не хотела скандала, да мне к тому моменту, как я к вам в гости переехала, уже плевать было на всякие скандалы. Просто знаю, что с этой кошкой не справлюсь, она в боевом плане сильнее, плюс эти ее курсы. А с тобой что делать я и вовсе толком не представляла, так только, в теории. Так потом, когда вместе жили, тебе еще хуже было, наверное. А тут еще машины, шуточки и выходки. А ты знаешь, наоборот, полегчало как-то. Мы же в каком-то смысле жили вместе. И даже спали вместе, в каком-то смысле. Я в первый раз думала, умру там, прямо в кровати, те смеси чувств. И удовольствие от того, что ты вот он, рядом, и от желания, и от стыда, и от того, что ничего большего не могла решиться сделать, и ты тоже ни капельки не хотел мне помочь. Я почти всю ночь лежала, не шевелясь. Казалось, что стоит двинуться, и меня просто разорвет изнутри от всего этого. Зато сейчас Ульяна пристально посмотрела мне в глаза, облизываясь, отчего даже немного страшновато стало. Сейчас я могу и хочу оторваться за все эти месяцы. Тем более, что теперь знаю, что и как нужно делать, и знаю, что мне это очень нравится. В общем, уснул я только часов 4, не то еще ночи, не то уже утро, в конце мая в это время уже светает на улице. Но, к собственному удивлению, в 9 утра проснулся бодрым и вполне отдохнувшим, и энергия в источнике восполнилась, так сказать, под горлышко, хоть я ожидал, что буду сонным и наполовину опустошенным в части магии. Иван Антонович собирался сделать обкатку вчерашнего броневика, а заодно съездить в Минск по делам, как я понял, по части запланированного пополнения, будет в жандармерии результаты проверки кандидатов смотреть, а потом забирать их с вокзала в Смолевичах, если проверка пройдет успешно. Ну, заодно и покажет, на чем служить предстоит, пусть кандидаты сразу проникаются. Кстати, сам он в Минск и обратно собирался ехать на поезде, мол, так оно привычнее. Ну, если человеку нравится. Заодно попросил его задать вопрос о том, как быть с боеприпасами во время поездки. Ехать без них не хотелось до горечи во рту и дрожи в коленках. Но как посмотрит охрана императора на попытку протащить навстречу с ним несколько десятков килограммов взрывчатки, да еще и снабженной самодельными детонаторами? Понятно, что придется сделать какое-то количество муляжей, пометив их окраской как учебные боеприпасы, но сколько их делать, и как быть с боевыми? Если подпесок сам не знает ответа, то, по крайней мере, сведет со знающими людьми. Я же за этот день полностью отработал трехосный броневик с картечницей, поэкспериментировал с воздушным винтом. Мы с дедом там подошли, как мне кажется, вплотную к идеальной форме, а также занялся реализацией идеи, которую вспомнил дед, когда мы со Старокамельским заговорили про муляжи, а именно, сделать разборные разрезные муляжи на штифтах на основе оригинальных деталей. Для имитации взрывчатки взял парафин, макроимитировал при помощи бутылочного стекла. До вечера и возвращения Ивана Антоновича с пополнением успел сделать разрезную мину и пулевой патрон для некогда крепостной, а ныне турельной винтовки. Причем пуля была уже доработанная, с медной полуоболочкой и несколько измененной формой. Носик сделали покороче и с другим, более тупым углом при вершине, причем у свинцовой части носик был и вовсе плоским, для простоты заливки меди в ее форму. Также короче на треть сделали цилиндрическую часть между носиком и ребрами. В результате конечный вариант бронебойно-зажигательной пули получился массой в 320 граммов, тогда как мой свинцовый макет весил 375. В 7 часов вечера приехал Старокамельский, привез с собой 6 новобранцев для дружины и кандидата на должность 3-го офицера, вот же конспиратор. Отозвав меня в сторонку, он начал смущенно, ошалеть, оправдываться. Я понимаю, что по армейским меркам у нас меньше полуроты, а офицеров и так 2, но, если есть возможность, Иван Антонович, ну что вы, право слово, где армейские мерки, рассчитанные на наличие множества структур помимо строевых подразделений, и где мы, автономные до упора идем, поговорим все вместе. Устроились в кабинете вчетвером, вместе с кандидатом и начальником артиллерии. Старокамельский, как инициатор событий, начал первым. Вот, Юрий Викентьевич, хочу попросить вас принять на службу господина подпоручика в запасе Вишенкова, Аркадия Витальевича. Я хотел бы видеть его командиром над всей пехотой, а также ответственным за строевую и стрелковую подготовку, а также своим заместителем. Если, конечно, не сочтете, что я слишком раздуваю штаты. Иван Антонович, какое раздувание, на мой взгляд, вам еще 2 заместителей нужно, причем давно уже, помимо зама по строевой. Это каких же, простите? Во-первых, заместитель по тыловому обеспечению. У нас есть коптерщик на вещевом складе, сам по себе, есть повара в столовой, сами по себе, прачечная, сама по себе. Уборщики помещений я вообще не понимаю, кому подчиняются. Что с запчастями в гараже творится, разговор отдельный. И у всех своя, самотужно выдуманная, отчетность, от которой Архип Сергеевич себе скоро последние волосы на голове вырвет и перейдет на подмышки. Мои офицеры коротко хохотнули на немудрящую шутку, соискатель, не представляющий пока, о ком речь, воздержался. Нужен главный по всему тыловому обеспечению, которому самому могут заместители понадобиться. Помимо учета всех складов, на нем еще содержание в должном состоянии всех зданий и строений, относящихся к дружинному хозяйству и колонна снабжения, то есть нужен кто-то постоянный на ту роль, которую взяла на себя Мария Васильевна. Причем или офицер, или очень опытный и бойкий юнтер, который не даст себя застроить какому-нибудь залетному офицеру или чиновнику, помня, что он подчиняется роду, а не штабу. Согласен, в армии все тылы относятся к полковым структурам и подчиняются штабу полка, потому из моего внимания это как-то выпало. А я о чем? И второй, кто нужен, зампотех, заместитель по техническому обеспечению. У нас сейчас за дружиной 4 единицы транспорта, будут еще 2 пикапа, тягача для буксируемых минометов, они же, транспорт для расчета и возимого боезапаса, будет ШКМ-ка и пара грузовиков, плюс сами минометы, картечница, иная сложная техника. Все это нужно содержать в должном порядке, обслуживать, проводить профилактический и восстановительный ремонт, иметь станочный парк и склад запасных частей, работы человеку хватит. Может быть, конечно, здесь и подпрапорщика хватит, но и ему понадобится заместитель, тот, кто будет следить за надлежащим состоянием стрелкового оружия и вести учет по складу боеприпасов. Это, как ни крути, старший юнтер или даже фельдфебель, тоже согласен. С таким насыщением воинской части техникой мне еще никогда не доводилось сталкиваться. Вот, как я вижу, за вами остается общее командование дружиной, включая контроль всех заместителей, и в бою вы еще оставляете себе механизированное подразделение, оно же, подвижный резерв, то есть наши броневики. Да, именно так. Что ж, если личностные и профессиональные качества господина Вишенкова нас с вами устроит, я охотно подпишу документы на введение новой штатной единицы. Через 20 минут мы все пришли к мнению, что на первый взгляд претендент нас устраивает. Итак, господин подпоручик, вы приняты, пока, разумеется, на испытательный срок. Подробности вам доведет Иван Антонович. А боевым крещением, так сказать, для вас станет поездка во главе сводной команды на смотр, куда мы выезжаем уже в воскресенье. Я перевел взгляд на своего воеводу. Кстати, о птичках. Мы господину заместителю по строевой успеем форму построить, хотя бы полевую и парадную, повседневку можно и позже подтянуть. Старокамельский призадумался, я же не преминул повторить пройденное. А вот был бы у вас заместитель по тылу, перебросили бы вопрос ему. Полевую точно сделаем, у нас комплекция похожая, мой неиспользованный запасной комплект можно легко переделать. Парадку дружинную, Надо господина Шпинермана трясти на предмет наличия заготовок. Правда, этот жук не признается, только если под пытками. Можно мою жену на его супругу напустить, простимулировать, так сказать, с тыла. Можно и так, но, боюсь, придется Аркадию Витальевичу своей армейской формой воспользоваться, благо, он вышел в запас с мундиром. На этом и разошлись. Пополнение из нижних чинов я увижу в субботу, когда они принесут временную, на срок контракта, присягу на верность роду. После ужина с моими двумя прелестями, Ульяна снова утащила меня к себе. Там пусть не сразу, но возник разговор в продолжении вчерашнего. Я когда домой вернулась, сперва вроде такая успокоенная была, но недолго, стала нервничать, думать себе всякое, а ну, как Маша тебя не уговорит, или ты передумаешь, или родители меня к кому-то другому просватают. В этом случае я твердо решила сбежать из дома, если надо, от рода отказаться, но за другого не пойти, бедолага. Если бы знать, чаще бы в гостях бывал. Нет-нет, тогда бы мне еще труднее было. Но к Новому году я так сама себя издергала, что меня буквально трясло и подкидывало. А потом, когда ты попросил моей руки, а родители согласились, во мне как будто струна лопнула внутри, и я только и помню, как она внутри звенела, и, все, потом только помню, как меня микстурой отпаивают. Я обнял, поцеловал. Сеанс успокоения несколько затянулся, потом Ульяна продолжила. Зиму я вообще не помню, словно ее не было. Я эти микстуры пила чуть ли не вместо чая, так что теперь помнится только Новый год, и сразу объявление о помолвке, словно на завтра. Вот от помолвки до свадьбы дотерпеть было трудно, хорошо, что Маша помогала, отвлекала на подготовку и прочее. Но теперь я распробовала семейную жизнь и понимаю, оно стоило того, чтобы потерпеть. Терпелица ты моя, страдалица, и не издевайся. Эр-эр-эр. Ты что рычишь, совушка? Я не сова, я эр-эр-рысь. Ульянка встала на четвереньки и виляла попкой, словно пытаясь изобразить движение кошачьего хвоста. Поскольку указанная часть тела, как и все остальное, была голенькая, а ночник я приучил уже не выключать, выглядело весьма вдохновляюще. А будешь смеяться, я тебя съем. Расшалившаяся жена изобразила кошачий напрыг, не иначе, у Мивекулы уроки брала, и попыталась съесть. И не сказать, что безрезультатно, но это уже личное и здесь, пожалуй, лишнее. Один КВНщики вообще-то, но деду лень объяснять, что это такое. Глава 16. За оставшиеся дни я сделал макеты всех оставшихся боеприпасов, подшаманил, по выражению деда, остающуюся дома технику и поругался с главным бухгалтером. Этот деятель в рвении экономить мои средства до сих пор лично мотался в Викентьевку для проверки счетов и накладных и вообще обходился двумя помощниками-письмоводителями. Тогда как по моим представлениям ему требовалось иметь, кроме них, минимум пару бухгалтеров здесь, одного в Викентьевке и, желательно, еще одного, на заводе в Шклове, в составе их бухгалтерии. А кроме того, кассира, который бы собирал выручку в наличных деньгах для сдачи в банк и развозил деньги для выплат жалования. Причем ему в компанию еще и охранник нужен. Этот же экономщик, здесь с трудом удерживаюсь от пары-тройки эпитетов, со скрипом соглашался от силы на одного бухгалтера в Викентьевке. Помог в борьбе с упрямым подчиненным, как ни странно, мой командир дружины, точнее, его пример. Вот, смотрите, даже наш поручик, прямой, как меч и такой же простой, и тот понял, что для нормальной работы его службы нужна структура, а в структуре – те, кто будут командовать. Ну, а я здесь каким боком к армейским делам, а таким, что у вас, под вашим, так сказать, экономическим командованием по армейским меркам, считай, батальон. Я и сам удивился, посчитав, сколько народу работает на моих предприятиях и живет в моих поселках. А вы, будучи командиром батальона, исповедуете какие-то даже не унтерские, а капральские замашки. Нельзя нормально командовать батальоном с помощью всего пары вестовых, безротных и субалтернов. Вы или надорветесь, или из-за непосильного объема работы справляться перестанете и начнете ошибки делать, а скорее всего, и то, и другое разом. Да ладно вам, надорвусь, я же не мешки гружу. Тут и Варвара Матвеевна подключилась, припомнив мужу все его проблемы со здоровьем, а также со сном и с перепадами настроения, причем детально и с доводами вида еще год назад этого не было. В общем, на двоих додавили излишне экономного упрямца. А сборно-разборные разрезные макеты понравились моим офицерам, сказали, что замечательное учебное пособие получилось. Я и не спорю, привезем обратно и будем учить. А макетов я сделал несколько разных, например, для патронов к крепостному ружью, и старые, и новые варианты снаряжения. Чтобы патроны не разваливались, а картечины не высыпались, сделал съемным, точнее, сдвижным по направляющим, сектор шириною где-то в 2/5 гильзы и треть стаканчика. Это и внутрь заглянуть позволяло, и оставляло достаточную прочность всей конструкции. Очень наглядно показывало и конструкцию патрона, и прогресс сбыло стало, и стало намного солиднее, даже не вид. А еще я закончил эксперименты с моделью винта для мотодельтаплана. Получилось очень даже интересно, пока меня вдруг не посетила страшная мысль. «Дед, а скажи, пожалуйста, зачем мы сделали тянущий винт, если нам нужен толкающий? Что? Как же? Ой, идиот старый! Ой, балбес! И что делать? В обратную сторону вращения запустить? Смысл? У нас же профиль крыла, тонкой хвостовой частью вперед запускать, направление тяги будет тоже, только эффективность в разы хуже. А если перевернуть? Стоп, это получится то же самое, что обратно закрутить. Да, нужно перевернуть и закрутить в обратную сторону, или отзеркалить профиль. Но как же я такую дичь допустил, а, оставив деда сокрушаться, занялся подготовкой к отъезду. В частности, получилось, что в 4 заказанных автомобилях, 2-осном и 3-осном броневиках, минометном носителе и грузовике, помещалось в кабинах ровно 20 человек. Возникло 2 варианта. Или грузить бойцов в кузов, на их штатные места по боевому расписанию, собственно говоря, чтобы освободить место для нас 6, или брать с собою еще и фургон. Вариант с фургоном намного удобнее. Тут и место для вещей, и передвижная комната для переодеваний, и даже спальное место на самый худой конец. Но вопрос в другом, дадут ли под него платформу на станции. В конечном итоге решили, что фургон с собой возьмем, но будем в готовности к тому, что придется возвращать его домой, что означает не только ограничение вещей, что мы в него загрузим, но и взятого с собой запасного дружинника. Если фургон взять с собой не получится, он отгонит его в имение, если же афера удастся, то поедет с нами до ближайшей станции, желательно, до Смолевич, оттуда доберется до имения на попутном транспорте, нашим или случайным, деньги на проезд ему дадим. Еще заботой стало изготовление достаточного количества учебных, то есть, полностью инертных, мин для осмотра. Консультант, опрошенный Иваном Антоновичем, точно регламента не знал, но с уверенностью заявил, что желание не подвергать его величество лишней опасности наверняка будет благосклонно воспринято свитой охраной государя. Кстати говоря, когда сделал разрезной макет мины, то пришел к выводу, что ее нам нужно переделать. Да, все таблицы стрельбы придется корректировать, но, надо, очень уж тонкие стенки мы сделали. Фугасное воздействие получилось великолепное, но вот количество материала для осколков было явно недостаточное. Потому и осколков мало, а ведь они, основной поражающий фактор, у тех же крысоморфов 1-2 уровней живучесть достаточно высокая, чтобы пережить контузию всей тушки от ударной волны, и кости гибкие. Но вот пара-тройка небольших, по 3-4 грамма, кусочков металла, влетающих в организм, меняли ситуацию коренным образом. Самым простым решением было вставить внутрь корпуса мины еще один, можно даже из простого, не столистого, чугуна, с насечками крест-накрест по наружной стороне. Я опасался, что попавший между корпусом мины и взрывчаткой металл просто разотрет в порошок до того, как корпус разрушится, но дед заверил, что ударная волна размолотит обе железяки практически одновременно, раньше, чем внутренние осколки успеют вдавиться в оболочку, зато разломается эта вставка лучше. Мою идею сделать съемную рубашку с такими же насечками, дед раскритиковал. Во-первых, те 5000 корпусов, что мы заказали графу, придется отправлять в переплавку. Во-вторых, наружная рубашка может быть повреждена при выстреле, особенно, если там будут какие-то скрытые дефекты металла, а ты ведь не собираешься лично проверять каждую, и эти куски, отвалившись в стволе, могут иметь массу разных последствий, но ни одного приятного. Ну, и аэродинамические качества снаряда сильно ухудшатся, а это уменьшение дальности и увеличение разброса. Я все же сделаю пару штук макетов, разрезных и нет, для сравнения. Делай, пожалуйста. Кстати, наружная рубашка получится больше по весу, чем вставка, поскольку диаметр у нее больше. Вот, а это значит, больше осколков. Скорее, это даст более крупные осколки. Но, По-хорошему, надо сделать хотя бы сотню тех и других и отстрелять в условиях, когда можно уловить и пересчитать осколки. А у тебя в мире такое как делалось, на ручных гранатах, чаще наружная рубашка, съемная, если нужно использовать на близкой дистанции. Потом перестали извращаться и стали делать отдельно наступательные гранаты и отдельно оборонительные. В минах, снарядах и ракетах, вставки внутрь корпуса почти всегда. Говорю почти потому, что знаю ровно 2,5 исключения, но их могло быть и больше. При этом я прекрасно понимал, что муляжи, Старокамельскому и Нюськину для размышлений, я сделал, но вот все остальные работы придется отложить на время после сессии. Да-да, на то самое, где сборка мотодельтаплана и роды у Маши. Каникулы обещают начаться феерически. А, собственно, когда у меня было иначе. В ночь с 28 на 29 из-за волнения практически не спали все трое. Нет, вот понимаю, что завтра только погрузка на платформы и в лучшем случае отъезд, причем дед уверяет, что суетня с погрузкой и отправкой запросто может затянуться до ночи. И хоть пару раз его прогнозы, из-за разницы между мирами, врали нещадно, но в большинстве случаев он был, увы, прав в своих опасениях. То есть до встречи с его величеством еще много дней, но выезжаем-то завтра. Полночи бродили по дому, в темноте и на ощупь, на цыпочках, стараясь не разбудить и не потревожить друг друга, пока в какой-то момент не столкнулись в коридоре. В итоге оставшееся до утра время провели у меня в кабинете, а Ульяна, оказывается, умеет подогревать чай прямо в кружке, при этом себе она грела, а нам не предлагала. Считала, что если не спрашиваем, то, значит, и не хотим. Но чайник кипятить лучше на плитке, а то при контакте рук с металлом обжечься можно даже одаренной огня, а с расстояния получается или долго и дорого по энергии, или выброс на грани боевого воздействия. Нет, это мы сегодня не проверяли. Эта жена своим печальным опытом поделилась, говорит, в свое время 3 чайника безвинно погибли за каких-то 2 месяца. Когда отсмеялись, Маша поделилась историей о том, как она, почувствовав себя могучей повелительницей воздушных масс, решила печку на даче прочистить методом продувки. Мол, а что тут такого, создать воздушную подушку, запустить ее из печки вверх по дымоходу. Нет, если бы там была просто труба, пусть и с парой изгибов, все могло бы и получиться, наверное. Но ходов там было много, а еще и лючки для прочистки всего этого, которые под воздействием, по сути, ударной волны, распахнулись. В общем, сажа рванула во все стороны разом, причем на улицу через трубу как бы не меньше всего. Собственно, после этого Мурлыкин свою дочку на курсы и отправил, чтобы там ее научили уму-разуму. Повеселившись и разыграв представление в лицах, жены с ожиданием посмотрели на меня, а у меня, как назло, ничего такого и не случалось. Очень уж у меня освоение магии спокойно и без приключений проходит. Даже рассказать нечего, и придумать ничего не успеваю. Рассказал, как с дуру мечом топор парировать пытался, но смеха не вызвал, Маша даже претензию выкатила. Мы тут признаемся и, можно сказать, каемся, а он в ответ хвастается. Не хвастаюсь я, а в дурости признаюсь. Ага, а еще в том, что в начале 3-го курса не только открыл синергию, но и научился ею пользоваться. Ну, у меня ничего такого выкинуть не получалось. Может, стихия не та, а может, времени не было. Нет, стихия здесь точно ни при чем. Маш, помнишь, как те 2 клоуна собирались из сажи алмазы делать? В принципе, идея рабочая, но нужно специальное оборудование, там в рабочей зоне давление должно быть жуткое, это толстостенный стальной реактор строить надо. Вот-вот, сразу начал рассчитывать безопасный режим. А наши герои решили, что эмалированного ведра и 2 железных мисок будет достаточно. Подожди, Маша, что, на самом деле можно алмазы делать? Да, и даже не слишком сложно. Но мне проще корунды делать, это вообще без проблем. Порошок алюминиевый окислить и окисел кристаллизовать, задать решетку, внести примеси. А корунды это у нас? Спросила Маша. Это рубины и сапфиры. Раньше меня ответила Ульяна. Ты что же это, можешь взять алюминиевую железяку и сделать из нее сапфир? Алюминиевая железяка, это сильно, почти как барабанный аккорд, только еще мощнее. Не уходи от ответа, это уже обе. Ну, те то, чтобы так уж совсем просто, я когда абразив новый делал дольше всего мучился с заданием начальной кристаллизации, потом готовый, пусть крошечный, кристаллу наращивать при наличии материала на порядке проще. То есть, если дать тебе сапфировую крошку и алюминиевый порошок, еще металлы или их окислы для окраски. И я не знаю, насколько это легально в империи, может, нужна какая-то лицензия, или производство таких камней как-то ограничено. Мы узнаем. Да, мы обязательно узнаем. Вот, и страх перед поездкой куда-то исчез, а у меня новый, появился. Зря я это ляпнул. Про корунды-то, ты, главное, не признавайся, что оборудование для выращивания алмазов можно сделать в настольном варианте, и что пользоваться им сможет вообще любой человек, даже совсем без дара, но с электричеством, точнее, большим его количеством. Нет уж, мне корундов хватило. Не, они у тебя еще и не начинались. На станцию требовалось прибыть к полудню, ехать по уже проверенному маршруту, меньше 2 часов, значит, выехать надо в 10, правильно? Как же, к 8 мои две радости мне уже весьма качественно плешь выили, а когда я вызвал по мобилету Старокамильского, то узнал, что они уже готовы к погрузке и выдвижению, личный состав накормленный сухой паек на дорогу выдан, а также суточные и командировочные. Кстати, о пайках, творчески переосмыслив концепции неприкосновенного запаса из нашей армии и индивидуального рациона питания из Дедова, мы с парой моих офицеров разработали свою версию суточного носимого пайка. Правда, из-за отсутствия многих продуктов и технологий, сделать так, чтобы можно было получить горячий обед за 5-10 минут при помощи одной лишь спиртовки не получилось, у нас обед требовалось варить. Пусть за счет полуфабрикатов это можно было сделать минут за 20 от силы, за полчаса. Одна беда, этих самых пайков мы успели сделать всего 50, и все забрали с собой. Ну, надеюсь, кормить нас в дороге будут, иначе придется как-то выкручиваться. Но пока что-то выдумывать бесполезно, поскольку мы о предстоящей поездке вообще ничего не знаем. Выехав в начале 9-го в Озерище, ожидаемо были уже в 10 утра, и также ожидаемо получили ответственный приказ постоять в сторонке, не мешать и не отсвечивать. На мое замечание, что нам нужно не 4 платформы, а 5, получил только смутное уверение, что все будет в соответствии. В соответствии с чем, неизвестно. Часа полтора стояли, пока не прибежал тот же самый комендант и не закричал, мол, что мы тут стоим, если погрузка уже начата. Началась суета, нервотрепка, два броневика чуть было не столкнулись, точнее, зацепили один другого, но там мне на 10 минут работы, плюс краску поправить. Выехали к рампе, она оказалась занята разгрузкой другого состава, прибывшего со стороны Борисова. Потом оказалось, что нам под погрузку выделили 3 платформы и 2 крытых вагона, тут уж я не выдержал, потребовал показать, как именно нужно запихивать броневик в теплушку. Через 20 минут ругани оказалось, что это вообще не наши платформы и вагоны, а мы мешаем грузиться тем, кому они предназначены. Короче, дед ошибся, но только в деталях, а не в сути. Погрузку мы закончили в начале 8 вечера. Злые, уставшие, будто на себе эти самые броневики носили, и голодные. Нам выделили все же 5 платформ, так что фургон погрузили, а боец уехал в Смолевичи дачным поездом, который останавливался в этом же поселке, но на соседней, гражданской, платформе. Местные военные подсказали тропинку, по которой туда идти было 200 метров. Кроме платформ на нашу долю пришлись еще теплушка для нижних чинов и половина пассажирского вагона для нас 6, в виде 3 двухместных купе. Одно, разумеется, отошло моим женам, второе, нам с Иваном Антоновичем, а третье, артиллеристу с пехотинцем. Кроме этого в эшелоне была еще одна теплушка для охраны и 2 пассажирских вагона, 1-го и 2-го класса, пассажиры которых еще не приехали, и еще 2 теплушки для каких-то грузов. В 8 вечера состав неожиданно растащили по путям для того, чтобы переставить пустые классные вагоны в голову, сразу за теплушкой охраны, а за ними, притащенный из Минска вагон-ресторан. В 9 вечера прибыли поезд, похожий на дачный, но из 3 пассажирских вагонов и 1 грузового, а вместе с ним, колонна из 4 легковых автомобилей. Теплушку из состава вновь прибывшего поезда прицепили к нашему эшелону, пассажиры легковушек и поезда загрузились в классные вагоны и в 9:30 мы, наконец, тронулись. Все же день по времени угадал почти точно, надо же, глава 17. Нет, все же хорошо, что мы взяли с собой запас продуктов и успели перетащить часть из них в купе из грузового отсека фургона до того, как поезд тронулся. Еще передали бойцам 2 кастрюли из того же источника, 1 на 7 литров, 2 на 5, а чугунная печерка в вагоне и так была, так что они смогли, пусть и в две смены, но поесть горячего, опять же, благодаря суточным пайкам. Вот тоже, кстати говоря, могли бы и пассажирский вагон для дружинников выделить, хотя бы третьего класса, а не товарный. Но сами бойцы были не в претензии, мол, дело привычное, всю срочную службу так ездили. Ну и ладно тогда, нечего к чужим богам со своими молитвами лезть, а со своими представлениями, в чужое заведование. Надеюсь, завтра указанное в проездных документах котловое довольствие все же предоставит, потому как полсотни суточных рационов 20 бойцам на всю поездку точно не хватит. Жаль, начальник эшелона загрузился не в наш вагон, а в другой второклассный, поближе к явному начальству. Еще до отъезда наш новенький, Аркадий Витальевич, выставил посты на платформах с техникой, вызвав одобрение Старокамельского. Единственное, что я вмешался и разрешил, через офицеров, а не напрямую, чтобы субординацию не рушить, во время движения держать пост внутри машин, хотя бы для того, чтобы не попадали с платформ. Приближаясь к станциям и просто в местах, где состав будет сбрасывать скорость до пешеходной, они должны будут вылезать и бдеть, а при разгоне, прятаться внутрь. Кстати, о доступе внутрь автомобилей. Дед очень сильно ругался на то, что погрузка ведется неправильно. Нет, к креплению техники у него особых претензий не было, а те, что были по делу и реализуемы на практике, мы реализовали. Возмущение вызвало то, что техника перевозилась открыто. По мнению деда, обязательно было укрыть брезентом, да еще и с применением каркаса, искажающего контуры корпуса боевой техники. Дед, а ты не видишь некоего противоречия в том, чтобы укрывать технику, которую везем на показ? Нет, конечно. Показывать везем тем, кому положено и можно знать, а скрывать нужно от посторонних. Ага, то есть все население Смолевичского и Червеньского районов, по которым мы ездим, не скрываясь, это те, кому положено, а живущие вдоль железной дороги, посторонние. Он еще минут 15 бурчал на тему того, что у нас тут все расслабились до полного недержания военной тайны и понятия не имеем о правилах секретности воинских перевозок, потом вроде как успокоился, когда я напомнил, что техника наша на вооружение, кроме как в дружине, не принята, а потому относится к гражданским образцам. Но тишина была недолгой, дед начал нудить о том, что надо хотя бы стекла закрыть щитами, например, от хулигански брошенного камня, а все двери запереть и опечатать. Дед, у нас стекла пулю револьверную держат, без сколов и трещин. Тем более, что я все равно перед смотром буду все проверять и править. Это скорее для того, чтобы не провоцировать. А для этого у нас часовые предусмотрены. Но вот идея запереть и опечатать, она хорошая. И хлопать двери не будут, и часовым охранять проще. Опечатали, оставив открытой только переднюю правую дверь в каждой кабине. Не заднюю, опять же, из соображений не провоцировать. На сей раз бойцов на то, чтобы завалиться спать на заднем сиденье. Еще до отъезда успели в Черне познакомиться с соседями по вагону, шестью офицерами, которых отрядили к нам. Четверо ехали по вызову, одеты были в повседневную форму и, быстро распределившись по купе, заказали у проводника, носившего форму младшего унтера, чай и откланялись, сославшись на тяжелый день. Двое же, из числа приехавших на дачном поезде, наряженные в парадную форму, были столь обильно украшены какими-то шнурами и позументами, что я не сразу даже рассмотрел их погоны. Дед обозвал это все великолепием отошвейными войсками и сравнил с какими-то дембелями из Средней Азии. Но потом вспомнил, однако, без особой уверенности, что все эти шнурки и веревочки что-то там обозначают, в том числе и дублируют знаки различия. Правда, подробностей не вспомнил, только смешное слово «гомбочка», но даже не мог с уверенностью сказать, какой именно элемент формы так называется. И вот эти двое держали себя, словно графы, сосланные в конюшню. Нет, я понимаю, недовольны, что их оторвали от прочего начальства и сослали на хутор, но это не дает никакого права срываться на попутчиках. Пытались было построить нашего Нюськина и отправить его за чаем, но тот, закаленный в баталиях со своим командиром батареи, посоветовал им подучить устав, дабы не позориться прилюдно. А увидев непонимание в глазах, пояснил: «Я, как вы можете видеть, прапорщик запаса, и, находясь на частной службе, подчиняюсь исключительно командиру родовой дружины и главе рода. Вы же, к счастью для дружины, не являетесь ни тем, ни другим». После чего, пока штабные искали достойный ответ, скрылся в купе. К счастью, дальнейшего развития этот конфликт не получил. Штабные закрылись у себя в купе, и только проводника, которого Иван Антонович именовал вестовым, вызывали к себе чуть ли не каждые 10 минут, но ближе к полуночи угомонились, во всяком случае ходьба мимо нашей двери прекратилась. Купе второго класса вполне позволяло принимать у себя одного-двух гостей, потому ужинать я отправился к женам, а Старокамельский – к подчиненным. Я в гостях засиживаться не стал. Покормив, жены выставили меня за дверь, ссылаясь на бессонную ночь и желание попытаться поспать хоть сейчас. Я и сам вымотался, поскольку на прошлую ночь наложился еще и нервный день, так что лег, не дожидаясь возвращения соседа, и только сквозь сон слышал время от времени раздававшийся звук шагов обутого в уставные сапоги проводника, а также паровозные свистки и станционные шумы. В пути дважды надолго останавливались, в Борисове и вроде бы в Толочине. Паровоз заправляли водой один, но явно там были еще какие-то попутные армейские дела, вроде как что-то то подцепляли, то отцепляли в хвосте эшелона. Вроде как еще и уголь догружали в Борисове, поскольку много его ушло на то, чтобы держать паровоз под парами все время погрузки и ожидания какого-то начальства, что решило ехать с нами. В итоге в Оршу приехали около 9 утра. Там сразу началась суета, в процессе которой удалось отловить начальника эшелона и начать пытать его насчет положенной кормежки. «Что вы мне голову дурите? В первом грузовом вагоне продуктовый склад, там получите, и не отвлекайте от работы». Причем все это было сказано с такой уверенностью в голосе, что я, может быть, и пошел бы к тому самому вагону, но деда так просто не возьмешь. Стоять. Что, любой желающий может прийти и сказать: «Дяденька, дай покушать. Документ нужен, о постановке на довольствие, раз, и какой-то расходный, два». Не знаю, как здесь и сейчас принято, ведомость, ордер, накладная, но что-то нужно. Все это я почти дословно пересказал и отловленному, в буквальном смысле, за пуговицу на мундире, начальнику. Я все отдал еще до отправления. Кому, если не секрет? Он сперва пытался отослать к начальнику охраны, потом, узнав, что речь о пассажирах поезда, и вовсе заявил, что нам нужно в вагон-ресторан, который, вместе с двумя классными вагонами, уже отцепили и куда-то потащили. Другие пассажиры, не штабные, которые вместе с техникой следуют.